275. Матерь Агни-йоги. Желание учителя дать ученику путь лучший совсем не означает путь легкий. Именно наитруднейший путь и будет наилучшим. В этом причина того, что часто на просьбу ученика помочь и облегчить его тягости или страдания близких, учитель не ответствует так, как хотелось бы того обращающемуся. Учитель хочет ускорить путь и приблизить к себе, но это ускорение отнюдь не заключается в освобождении ученика от тех, быть может, очень тяжких испытаний, которые только и могут лучше всего привести его к цели.